И через ворота, которые распахнула Джулиан, существо мое входило в иной мир. Когда я думал раньше, что моя способность любить ее — это и есть моя способность писать, способность осуществиться, наконец, как художнику, цель, которой я подчинил всю жизнь, я был прав, но понимал это смутно, темно. Все великие истины таинственны. В основе всякой морали лежит мистика. Все настоящие религии — религии мистические. У всех великих богов множество имен. Эта небольшая книга важна для меня, и я написал ее так просто и правдиво, как только мог. Хороша ли она, я не знаю, и в высшем смысле не придаю этому значения. Она родилась, как родится произведение истинного искусства, из абсолютной необходимости, с абсолютной свободой. Что это не великое искусство, я уж как-нибудь понимаю. Суть ее темна для меня, как темен для себя я сам. Механические пружины нашего «я» остаются сокрытыми от нас, покуда божественная сила не доведет их работу до абсолютного совершенства, а тогда некому знать о них, да и нечего. Каждый человек мелок и смешон в глазах ближнего. У каждого есть представление о самом себе, и это представление ложно. Однако представления эти нам, конечно, необходимы. Ими мы живы, и не так-то легко расстаемся с ними. В последнюю очередь с иллюзиями достоинства, трагедии, и искупительного страдания. Каждый художник — мазохист, упивающийся муками творчества. Этого блаженства у него никто не отнимет. И в высший миг мы действительно можем оказаться героями собственных представлений, но все равно это ложные представления. Черный Эрот, которого я любил и боялся, это лишь слабая тень более великого и грозного божества. Обо всем этом, мой любезный друг, в минуты тихой общности мы много говорили в нашем затворе словами, отблесками невыразимых значений, подобными кострам на ночной реке. Так в идеале беседуют близкие, родственные души. Потому мудрый Платон и не приемлет художников. Сократ не написал ни слова, Христос тоже. Без такого света почти любая речь — лишь искажение истины. И однако же, вот я пишу эти слова, и люди, которых я не знаю, будут их читать. Этим парадоксом, милый друг, я жил дни за днями у себя в уединении. Есть, видимо, люди, для которых он неизбежен, но для них он только тогда становится жизнью, когда одновременно оказывается мученичеством. Не знаю, увижу ли еще когда-нибудь внешний мир. Странное выражение. Мир в действительности весь вовне, весь внутри. Вопрос этот не представляет для меня интереса. Верное зрение видит полноту реальности повсеместно, всю безграничную вселенную в одной тесной каморке. Старая кирпичная стена — которую мы так часто созерцали вместе. О, мой любезный друг и учитель! Как мне найти слова, чтобы передать ее ослепительную красоту, куда более совершенную и возвышенную, чем красота холмов и водопадов и прелесть распускающегося бутона? Их блеск банален, общедоступен. А то, что видели мы, есть красота и прелесть, превосходящие все слова. Это мир преображенный, мир открытой душе. Им любуюсь я теперь в благословенной тиши, и он же промелькнул передо мной, головокружительно предвосхищенный в акварельно-голубом взоре Джулиан Баффин. Она и теперь приносит его в мои сны, подобно тому, как иконы далекого детства возвращаются в видение мудрых старцев. Да будет так вечно, ибо ничто не утрачивается, и, приближаясь к концу, мы неизменно оказываемся в начале».